Бог. Дорогой о Господе М. Нет такого приюта, о котором вы пишете. Ни у монаха, ни у мирянина. На все и всегда, на всю жизнь. Дорога и дорога. Труд и болезнь. И у монаха, и у мирянина. Пути несколько разные, но пути и дороги, а цель-то одна. И не расколите жизнь на мир и на монастырь, а есть в мире жизнь монашеская и жизнь семейная, и обе Богом благословлены. Но тот, кто выбирает свой путь, не должен двоиться и раскачиваться между миром и монастырем. Недаром говорила русская мудрость: «Семь раз примерь и один отрежь». Вот это мы разучились теперь делать. Мы не обдумываем и не примеряем, мы все режем и кромсаем, а выходит-то по-живому больно. А я не знаю старцев, которые вторгаются в Божие определение, гласящие, что до последних дней мира будут люди жениться и выходить замуж, и будут рожать и воспитывать детей, и этим спасаться. Но кто что успеет на своем жизненном пути? И одному Господь благословляет одно, другому другое. Я ведь человек-то старый, и во времена моей молодости, когда явно сокрушались устои былой жизни, облагодатственные люди не дерзали объявить то время концом истории. А нынче дерзких много. А жить надо, спасаться надо. И милость Божия, и теперь все та же. Но мы огрубели настолько, что только ощутимые удары жизни несколько приводят нас в сознание нашей хрупкости и обращают к Богу. Мира нет. Мира нет никогда, и Господь принес в мир не мир, но меч. И вот этот меч Господень рассекает до самых последних глубин, а успокоение и утешение и осмысление происходящего только в вере, только в Боге и с Богом. Так дай вам Бог это главное осознание, и душа вас жаждет жить в мире только с Богом, только для Бога и для людей в Боге. Умудри вас Господь. Благодарите же Бога за все. То, что мы оказались в церкви, не право наше, но дар Божий. Ознакомьтесь поглубже с жизнью святителя Иоанна Златоуста. Он вас утешит, он вам поможет. Дорогая О, некто знает о всех наших заботах. От него не ускользает ни одна наша тревожная мысль. Он знает, что заботы причиняют страдания, поэтому он всегда хочет помочь нам. Он обещает нам взять на себя все наши заботы. Можно ли иметь что-либо лучшее? Он хочет устранить все то, что тяготит нас. Он хочет проложить для нас путь там, где мы больше уже не видим никаких возможностей. Он хочет изменить всю обстановку, которая обременяет нас. Он хочет послать нам помощь. Поэтому передай Ему все твои заботы. Возблагодари Его за то, что Он все берет на Себя и оказывает тебе помощь в тех бедствиях, которые сегодня печалят тебя. Таким образом, твое сердце исполнится миром. Письмо к И. А ведь ты живешь без Бога. Утопаешь в бушующем море, будучи на корабле церковном, забывая, что на нем есть кормчий. Как Господу надо прильнуть, Ему верить и довериться, неформально вычитывая Евангелие и молитвы, но обращаться надо к живому Богу. Отца духовного Господь пошлет и дарует, когда ко Господу обратишься. Ежедневно читай одну главу Евангелия и две главы апостола, а также кратенькое утреннее и вечернее правило. причащайся через 2 недели. И начни думать не отвлеченно о чем-то, а конкретно о том, что говорит тебе Господь в Евангелии на данный день. Это ведь враг пытается уморить твою душу унынием, убивая живой росток в твоей душе. Будем о тебе молиться. Письмо к Е.И. Сердечно поздравляю вас, дорогая моя старица, с днем рождения, 80-летием. Вот дожили мы с вами до блаженной поры, когда нива жизни нашей побелела, и полновесный колос ее уже клонится к земле. И сердце страшится, но сердце и радуется. Господь близ. Что воздадим Господу нашему, великому сеятелю, я же воздаде нам. Что, кроме благодарности, принесем мы Ему? Ведь мы прошли многотрудную и многоскорбную жизнь. От Него мы приняли многоценный дар веры, и к Нему, к Его любви, стремятся душа и сердце наши теперь. Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мной, как изволишь. Господь с вами, чадо мое, Господь с нами, а с Ним всегда и везде хорошо. Так будем продолжать жить, радуясь за прожитое и пережитое, за то, что жизнь еще продолжается, за то, что заря вечности уже стучится в нее. Слава Богу за все! Дорогая о Господе Эл, если будете постоянно читать Священное Писание, то умирится ум и сердце, и будете все в жизни видеть ясным. А Господь в нужный момент известит вас, где вам жить. Бог и в городе, и в селе, и в России, и за границей один. И промысел Божий строит судьбы народов и каждого человека отдельно. Провожайте своих молодых, а сами живите с Те дома. Они еще к вам вернутся, и вы будете им в помощь. Пустых и бабьих басен отвращайтесь, так велит Писание. Живите каждый день с Богом, и Он проведет нас сквозь бури жизни в покой и со спокойным сердцем. Все им, все от Него и все к Нему. Господь с вами. Умудри вас Бог и укрепи. Дорогая Л.А., скорби, только скорби теперь приводят людей к познанию истины. И что не смогла сделать для вас в свое время материнская любовь, делает теперь скорбь ваша, материнская, о сыне. А вы можете представить, как болело сердце вашей мамы о вас, о том, что не смогла она привить вам любовь к истине, к жизни. Ведь без Бога, дорогая Л.А., жить нельзя, но только медленно и мучительно умирать, наблюдая повсеместное разрушение жизни вокруг себя. И последний, самый ощутительный удар получает мать, когда разрушение постигает тех, кому она дала жизнь. Благодарите Бога, что Он не отверг вас, как отвергали вы Его в свое время. А молитва сама научит вас молиться так же, как жизни учит сама жизнь. Читайте, осмысливая слова молитв, что в молитвослове, и применяйте их к себе, к своей жизни. И ведь придет с этим и иное восприятие жизни, и узрите милость Божию. А мои молитвы только в помощь вашим, материнским. Я обещаю вашу просьбу исполнить. А слово «Бог» всегда, дорогая моя, пишите с большой буквы. Бог – Творец, Промыслитель, Спаситель. А наша человеческая ограниченность и немощь так требуют силы Божьей, чтобы жить. Храни вас Бог и умудри, и укрепи быть ходатайцей за сына пред Богом. Дорогая Т.А., придет время – и Шенгенское соглашение охватит весь мир. И не будет такого места, где бы оно ни вступило в свою страшную на последнем этапе силу. Но это на последнем этапе. А готовится оно еще со времен апостольских. Теперь же особенно важно не бежать от него в пустыню или в место, где, как нам только кажется, оно не достигнет нас. Нет, нет и нет. Наше бегство от этой беды должно быть в духовную жизнь во Христе. А то теперь у многих и церковь посещающих дух-то жизни не Христов. А будете вы помогать в этом деле или нет, решите сами. Но знайте несомненно, что это не выход из положения. Бог везде, во всем мире, и в Греции, и в России, и Он укроет верных своих в годину искушений. Сам же своими изобретениями никто не спасется от гнева Божия. Спаситель наш – Христос, на Него же и уповаем. Дорогие о Господе и Л, сорадуюсь вашей радости. Берегите друг друга, а наипаче берегите в памяти и в сердце следы милосердия Божия, так явственно зримые в вашей жизни. А еще не забывайте из своего духовного опыта познанную духовную брань, и что враг силен, но всесилен только Бог. Храните Господа в жизни своей, и Он сохранит вас. Дорогая о Господе О, письмо ваше я получил, и просьбу о молитве выполню. Но, судя по письму вашему, живете вы далеко не по закону Божию, хотя и православные. Доброта вообще качество хорошее, но и она должна контролироваться светом Божьих повелений. Ведь Светлана-то живет в смертном грехе из-за своей доброты, и это ее погубит. И еще, писать имя Божие надо всегда с большой буквы, ибо Бог – источник жизни, и в жизни своей Бога надо иметь стержнем основным. Умудри Бог и научи рабу свою О. Дорогая Т, молюсь о тебе всегда, да не оскудеет в тебе дары Господни, не омрачит житейская суета чистоту сердца и души твоей. А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим, лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие не исчезло. А слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны. Не исчезай, чадце. А мамочке будем молиться.